53. Неопытный духовный воин иногда недоумевает. Почему так сильна битва, ведь целы руки и ноги мои? Точно напряжение битвы лишь в поломке костей. Но часто обычные участники земного боя не ощущают напряжения его. Только вождь осознает происходящее.